Глава 29. Налила себе чаю, села за стол и уставилась на свои руки. К счастью, они больше не дрожат, как это обычно бывает в присутствии Самарина. Запястье обвивает браслет, подаренный Макаром, и под светом яркой кухонной лампы он переливается разными цветами. Тут и думать нечего, он купил для меня дорогостоящую вещь. Осталось выяснить, кто я для него. Очередная игрушка или... Что он говорил о свадьбе? Он шутил, сошел с ума или всерьез намерен сделать мне предложение? А то я не знаю, что босс закоренелый холостяк. Так что же сподвигло его на разговоры о браке? Уж не дед ли, например, со своим шантажом? Они знакомы в прошлом, и между ними могло быть всякое. Дед служака, сухой, черствый, но он меня любит и, вне всякого сомнения, желает мне добра. Но методы иногда используют, запрещенные. Нет, я не против, чтобы босс за мной поухаживал. Он это умеет. И не надо говорить, что он старый пират, не знающий ласки. Все-то он знает. Только пусть делает это по своей воле, а не потому, что полковник велел. Допиваю чай и иду в душ. И тут я вижу их, мужские трусы, небрежно брошенные на пол. Память услужливо рисует картинку этого утра. Самарин проснулся в моей постели в этих бежевых боксерах. А потом в машине белья на нем не было. Поднимаю вещь, чтобы бросить в стирку, и вижу... пятно крови. Господи, откуда? У Самсама геморрой? Но нет, пятно спереди, а не сзади. Тогда что, брил яички и порезался? Вполне может быть. Уж я-то знаю, что он ухаживает за своим хозяйством. Имела честь взглянуть туда и даже потрогать гладенькие мешочки. Но маленький червячок сомнения уже начал грызть яблоко раздора. А сон точно сон или... Мне страшно. А если у нас было по-настоящему, и кровь моя? Видел ли Макар свои трусы с утра? Или встал под душ, не посмотрев вниз? Если бы он подозревал, что секс все-таки был и видел кровь, он бы мне сказал? Или поэтому, как честный человек, он обязан на мне жениться? Я уже ничего не знаю. Ложусь спать. Что принесет утро, узнаю завтра. Киллер-японец меня преследует, и пора выяснить, зачем он это делает. При Саше я уязвим, но сейчас я один и беру курс на ресторан, в котором он работает. Я должен с ним поговорить, потому что меня бесит его насмешливое узкоглазое лицо и то, что он делает вид, что мы знакомы. На губах все еще ощущается вкус Шу. Ска, я даже не знал, что такой терпеливый. Девочка лежала передо мной вся открытая и истекающая влагой, а я встал и ушел. Полковник меня выдрессировал? Конечно, нет. Просто хочу, чтобы наш первый раз был особенным, а не случился на коврике в прихожке. Все-таки это первый секс с Шуйской. Говорят, женщины помнят о нем до глубокой старости. Так что я обязан не упасть мордой в грязь и устроить девочке романтик. Паркую гелик возле ресторана и решительно иду внутрь. Убить он меня не убьет, по крайней мере, в общественном месте. Спрашиваю у официантки о су-шефе. И она приводит мне совсем другого, пожилого японца. Объясняю, что мне нужен молодой, но девушка уверяет, что у них нет другого повара. Что за нахуй? Это развод какой-то. Ведь в прошлый раз он точно представился су-шефом и был одет в белый халат. И колпак на башке. Выходит, пиздёж. Киллер играл игру, но какую? Частный детектив, которого я нанял, уже копает под него. Но дело усложняется тем, что стрелок – иностранный гражданин. Так просто не выяснишь его подноготную. Раз уж я здесь, а киллера нет, заказываю себе ужин. Простой, без изысков. Лапшу, карри и стакан минеральной воды, чтобы залить пожар во рту от острой японской пищи. «А не хотите попробовать мой десерт?» Звенит над духом женский голос. Поднимаю голову и вижу ту девку, Алекс. «Ой, это вы?» – теряется девчонка. У нее в руках поднос с пироженками. Кое-какие из них даже выглядят аппетитно. «Это я. А ты здесь какими судьбами? Подрабатываешь?» «Я десерты учусь готовить японские», — отвечает с гордостью. «Слушай, девочка, а ты не видела здесь парня?» Описываю внешность стрелка. «Так это же Мицуо, он хозяин этого ресторана». «А фамилия у него не Судзуки, случайно?» «По-моему, такая». «А тачка у хозяина какая?» «Серебристый Субару, он меня вчера подвозил до дома. А что?» Бля, то, что детектив ищет несколько дней, я узнал за минуту. Ай да, Алекс, как ты пригодилась? Заверни мне с собой вот эту. Показываю пальцем на пироженка. И вот эту. Шурочке с утра отдам. сладкоежки моей. А мне тренер запретил углеводы. «Они очень вкусные», — обрадованно говорит сокурсница Шуйской, заворачивая сладости. «Как член сладкие». «Чё, блядь, какой член?» «Как печень, я сказала». «А что, у нас печень сладкая?» «Ну, да». «Ты говори, да не заговаривайся. Ишь, член у нее сладкий. Мой вспомнила, что ли? Хоть убей, не помню ее. Перед глазами Шу все равно стоит, будто ее трахал тогда 8 марта, а не эту селедку Алекс. «Вот, приятного аппетита. С вас 2000 рублей». «Сикока, сикока». 2000? А вы что думали? Это авторская работа. Очень сложная, и продукты дорогие». «Ясно. На, вот тебе». Отстегиваю 3. Разумеется, за предоставленную информацию о Мицуо Судзуки, а не выпечку. Меня развести не получится, я бабки умею считать. «Макар, а может, поужинаем вместе?» «Ты жрать хочешь? Ну, закажи что-нибудь и запиши на мой счет». Встаю со стула и кладу в меню деньги за лапшу. «Мудак!» – шипит мне вслед рассерженная Алекс. «Такая оригами!» – отвечаю ей, не оборачиваясь. Этому японскому разговорному научил меня господин Судзуки. Он отлично знает русский и нашел параллели со своим родным языком, и получилась ржачная смесь, которой мы троллили девок. А потом Така убил его родственник. И я выясню, почему он это сделал.